Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 5 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Армянский депутат рассказал студентам об армяно-ненавистнической политике Азербайджана. В Арцахе выпущены две марки с темой «Мосты». Спортивные информации. Итак, подробности новостного блока. Председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Армен Ашутян встретился со студентами Ереванского госуниверситета языков и социальных наук имени Брюсова. Армен Ашутян аргументированно и обстоятельно ответил на волнующие студентов вопросы, в частности, об отмене армяно-турецких протоколов, о проводимой Азербайджаном армянофобской политике и воинственных заявлениях официального Баку. В завершение парламентарий призвал студентов ежедневно следить за мировыми новостями и политическими развитиями. Верховный патриарх и католикос всех армян Григин II отправился по приглашению Папы Римского Франциска в Ватикан. Патриарх примет участие в церемонии открытия памятника святому Григору Нарекаци. Автором памятника является скульптор Давид Ереванци. Бронзовая статуя была создана на одном из литейных заводов Чешской Республики. Были отлиты две копии статуи, одна из которых для Ватиканских садов, другая для Первопрестольного Эчмиадзина. Осветит памятник Нарекаци Папа Римский Франциск. В церемонии открытия будет участвовать президент Армении Серж Саркисян. Закрытое акционерное общество «Арцахпочта» выпустило и ввело в обращение две марки «Европа-2018 мосты». Об этом сообщил агентство «Арцахпресс» исполнительный директор «Арцахпочты» Гарри Григорян. На первой почтовой марке номинальной стоимостью 350 драмов изображен мост Джарванеса 13 века на реке Джарванес у села Туми Гадрутского района. На второй изображен мост Худаперина. Он был построен в 5-7 веках. Дизайнер марок Степанакертец Армен Гукасян. Основным вопросом сегодняшнего заседания Госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции стал отчет о деятельности комиссии в 2017 году. Отчет представил Гайк Торосян, сообщивший, что имело место 14 заседаний в годовом разрезе, принято 66 решений. В 2017 году активно работал сайт Госкомиссии, на котором было размещено множество материалов, в том числе 14 объявлений, 32 статьи, ответы на 205 вопросов. Оперативно реагировала комиссия на поступавшие по горячей телефонной линии жалобы. В течение года было предоставлено 10 лицензий на различного рода хозяйственную деятельность. Проведено множество проверок по продовольственным и иным товарам. Сделаны предупреждения по неадекватным объявлениям о распродаже по скидкам. Обеспечена конкуренция в сфере производства хлебной продукции. В рамках сотрудничества с аналогичной комиссией Армении 33 человека приняли участие в различных мероприятиях в Армении, 6 за пределами Армении. После уточняющих вопросов и инициированного председателем Госкомиссии Акопом Каграманяном живого обсуждения, отчет о проделанной в 2017 году работе был единогласно одобрен. По представленному Сергеем Григоряном вопросу, ЗАО «Коньячный завод» изменило свое название. Отныне оно будет называться BA H-Brandy Company. Ստեփանակերտի կոնյակի գործարան Փակ բաշնետիական ընկերությունը վերանվանվել է BH-Brandy Company Փակ բաշնետիական ընկերություն. После представления замдиректора радиостанции «Пейс» документов в рамках объявленного Госкомиссией конкурса указанной радиостанции была выдана лицензия на вещание радиопередач общей направленности в Мартунинском и Гадрутском районах на частоте 97,7 МГц. Итоги заседания подвел председатель Госкомиссии Акоп Каграманян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Спустя 2 года после апрельской войны 2016-го, конечно, сделаны определенные выводы и со стороны государства, и со стороны общества. Об уроках апрельской войны мы поговорили с экспертом Грачем Арзуманяном. Общество делало свои выводы, армянский народ делал свои выводы. Армянство как глобальное явление сделало некоторые выводы для себя. Армянское государство сделало, естественно, свои выводы. И для каждого из этих страт, сфер деятельности, естественно, выводы свои. Армянское общество в очередной раз поняло, почувствовало, что война, к сожалению, это не есть фантастика, это не есть что-то отрешенное, потому что 20 лет относительного мира приучили нас к тому, что войны не будет. Появилось некоторое успокоение, и поэтому результаты были достаточно неожиданными, где-то шоковыми. Мы учились снова работать в состоянии шока. Аналогично для армянской государственности, оно не уделяло нужного внимания обороноспособности страны, и в апрельскую войну мы явно увидели не только армия, не только государство, но весь мир и все армянство, что у армянской армии имеются серьезные проблемы, которые надо ликвидировать как можно быстрее. Апрельская война показала наши минусы и плюсы и необходимость перестраиваться. Такого же мнения и эксперт. Это уроки, которые по большому счету мы извлекли, что необходимо пересматривать и перестраивать как общую государственную систему, так и систему нацбезопасности и более конкретно вооруженные силы. Именно надо учиться как народу, как обществу думать, каким образом происходит мобилизация армянского народа, если он сталкивается с угрозой войны. Тяжелые апрельские дни 16-го показали также и то, что армянство мира может в кратчайшие сроки консолидироваться, встать на защиту исторической родины, что и было сделано. Но что же дала эта война Азербайджану, не считая несколько гектаров земли, и в чем он проиграл, эксперт отметил. Ильхам Алиев как президент, вечный президент в кавычках Азербайджана, или как его называют иногда султан Азербайджана, сумел показать своему обществу, которое накачивается ненавистью и реваншизмом последние 20 лет, что я в состоянии как президент начать войну, и я в состоянии добиться успеха и победы. То, что победа микроскопическая, что ценой победы стали сотни жертв с той стороны, для него это вторично. Главное, что он для своего общества, которое накачано милитаризмом, реваншизмом, показало, что Карабах для них, как они называют, не есть фикция, что мы его естественно вернем. В чем Азербайджан проиграл? Ну, это другая часть вопроса. Основное то, что, на мой взгляд, Азербайджан проиграл, Азербайджан потерял фактор внезапности. То есть армянская государственность, армянский народ был успокоившийся. Мы считали, что это невозможно, потому что знали, что дадим отпор. И то, что сделал Азербайджан в апреле, пробудило армянское общество. В следующий раз застать нас так врасплох уже будет невозможно. В ближайшие несколько лет, 5 лет, это будет невозможно точно, скажем, более мягко. И это то, что проиграл Азербайджан. Ему больше не удастся застать нас врасплох. Спортивные информации. 1 апреля в спортивном комплексе МИКа прошел международный рейтинговый спортивный турнир, посвященный 2800-летию Эребуни Ереван. В турнире приняли участие представители 9 государств. Арцахский борец Армен Айрапетян одержал победу в турнире, завоевав золотую медаль, кубок и грамоту. «Я посвящаю свою победу памяти жертв апрельской войны. Горжусь тем, что я выиграл на международном турнире и имел честь поднять флаг Арцаха. Думаю, что с помощью таких побед защищают родину, делают ее более узнаваемой миру», — сказал спортсмен. 3 из 5 арцахских спортсменов заняли призовые места, в том числе 1-е место на юношеском первенстве среди юниоров, который состоялся в спорткомплексе «Динамо» в Ереване. Тренер Нарек Абрамян сообщил, что в соревнованиях приняли участие 280 спортсменов почти со всех регионов Армении. 14-летний Манвел Петросян из села Керт Мартунинского района занял 1-е место весовой категории 40 кг, выиграв 5 сражений. А 14-летний Ашот Бегларян из села Иваняна Скиранского района завоевал 2-е место. Его брат Гор Бегларян – 3-е. Манвел Петросян в сентябре примет участие в чемпионате Европы в Болгарии, сказал тренер. И о погоде. В пятницу 6 апреля на территории НКР ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Термометры покажут плюс 1, плюс 5 ночью, днем 10, 14 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.